Глава 47. Католический город. Чудесное весеннее утро в Авьокаре, звон церковных колоколов, гулко разносится по узким улочкам. Цветут райские цветы, а за коваными оградами с деревьев падают перезрелые лимоны и апельсины. Красотке Отлинг вспоминалось, как она приехала сюда беременной молоденькой женщиной. «Что ты сказала, красотка?» — спросил Ред. «Похоже, я разговаривала сама с собой, думала о том, что Новый Орлеан казался мне когда-то самым большим городом в мире». И добавила: «Боже милостивый, как же мне тогда было страшно!» Ред помог ей сесть в открытое ландо. «Помнишь, как мы с тобой встретились у гостиницы Сент-Луис? А женщину, которая была с тобой, Диди? Господи, такой красоты я в жизни не встречала. И ярче ее красной шляпы никогда не видала. Я порой все еще мечтаю о той шляпе». Она дотронулась до руки Ретта. «Если бы ты не нашел меня в тот день, я...» «Но я нашел, красотка», — улыбнулся Ретт. «Порой все оборачивается лучше, чем мы ожидаем». Красотка знала, что брак Ретта к числу таких счастливых случайностей не относился. Нелепый поступок Уилкса и Скарлетт породил нечто ужасное. Красотка никогда не видела Ретта столь опустошенным и печальным. Ландо остановилась у дома 12, по Рояль-стрит. «Полагаю, будет лучше, если ты повидаешься с Тезом наедине. Не хочу, чтобы его неприязнь все испортила. Я вернусь через час». «Но Ред...» Он помог ей слезть и вручил коробку с вещами Эндрю Равенелли. «Иди, красотка, смелее». Подковы лошади застучали по старой мостовой. Красотка переложила посмертные дары Эндрю из бумажного пакета Исаии в красивую шкатулку светлого дерева, которая внушала больше почтения. Теперь с коробкой в руках она переживала, что не подыскала шкатулку получше, например, орехового дерева. «Ну же, Рут Отлинг!» — подстегнула она себя. «Не будь нюней!» И дернула шнурок колокольчика сильнее, чем хотелось. В мучительном ожидании она прислушивалась к шагам на дорожке и скрежету отодвигаемых засовов. Калитка, распахнувшись, скрипнула. «Маман, ты отрастил бороду!» — расплакалась красотка. «Я как раз собирался выйти. Какой приятный сюрприз! Пожалуйста, входи!» Маленький садик показался красотке прелестнейшим. Лаймовое дерево благоухало сильнее некуда. А какая чудная скамеечка! И что за очаровательный прудик! И дом! Неужели это дом ее сына? Замечательный дом! Красотка высморкалась в носовой платок. Тесс широко раскинул руки. «Маман, это все твое!» Красотка почувствовала себя как зверь, учуявший западню. «Тесс, мой дом в Атланте!» «Входи, маман!» — поспешил подстроиться Тесс. «Я приготовлю чай, английский, или, может, лучше воды, или бокал вина?» «Тесс, кто бы мог подумать!» Красотку охватил материнский восторг. «Как ты отлично устроился!» «Маман, я сделал все это ради тебя!» На лице молодого человека вспыхнула знакомая улыбка. «И я не всегда такой важный. Совсем не всегда. Почему ты не сказала, что приедешь?» «Бондю, как же я счастлив! Позволь показать тебе дом!» Он положил шкатулку красотке на подоконник и повел мать на кухню, где едва хватило места для них двоих. «О!» — воскликнула красотка. «Здесь так уютно!» Балкон передней спальни выходил в сад. Тесс сказал: «Это будет твоя комната». Но красотка притворилась, что не слышит. Задняя спальня имела отдельную лестницу. Идеально, подумалось красотке, для молодого человека, который может поздно приходить домой. В гостиной, в глубине дома, Тесс предложил матери сесть. «Обязательно в новое кресло. Софолкское. Сделано в самом Нью-Йорке», — сообщил он. Удобнее кресла и не припомню». Когда восторги наконец иссякли, в комнате воцарилось молчание. В саду громко щебетали птицы. «Я соскучилась по тебе, Тесс», — произнесла красотка. «Я тоже скучал». Сын, поддавшись внезапному порыву, встал перед ней на колени и сжал руку. «Я полноправный партнер мистера Ж. Николетта. У нас очень неплохое дело. И четверо служащих». Красотка ласково улыбнулась сыну. Он провел ладонью по лбу. Знакомый жест напомнил красотке былого маленького мальчика, и из ее глаз хлынули слезы. «Ты знаешь, чего я хочу», — сказал Тесс. «Никогда не мог тебя провести». Красотка, подойдя к окну, распахнула ставни. «А я и забыла, как все буйно цветет в Новом Орлеане», — промолвила она. «Ты переедешь ко мне?» Красотка обернулась к нему с робкой улыбкой. «Тесс, у меня бизнес, за которым нужно приглядывать. Продай, ты не будешь ни в чем нуждаться, я обеспечу». «Спасибо, мой мальчик, благодарю тебя от всего сердца, но я не могу». «Маман», — Тесс спросил как ребенок, — «здесь, в Новом Орлеане, ты стала бы леди?» Красотка чуть не расхохоталась. «Красотка Уотлинг, леди». «Нет, мой дорогой, я только все испорчу. Подумай, что скажет Николет, узнав, что твоя мать обыкновенная...» Звон колокольчика спас красотку. «Открой калитку, Тесс», — попросила она. «Мы с Реттом расскажем тебе кое-что важное». Стоя за калиткой, сжимая крохотную ручку Бонни Блу в своей, Ред Батлер погрузился в такое настроение, когда самые глубокие привязанности окрашивает грусть, а любовь, по большей части, состоит из утрат. Как мальчик, которого Ред забрал из сиротского приюта, превратился в молодого человека, стоящего перед ним. «Добро пожаловать в мой дом, сэр. Я должен перед вами извиниться». «Это Бонни Блу», — сказал Ред. «Здравствуйте», — тоненьким голоском пролепетала Бонни. «Мне 4 года, у меня был день рождения». Тесс улыбнулся. «День рождения — это очень весело. А ты уверена, что тебе 4? Для 4 ты высоковата». «Я очень высокая», — заверила его девочка. «И у меня есть пони». «Пони? Вот это да!» Тесс повел их в сад. Красотка со шкатулкой на коленях ждала их на круглой каменной скамье под лаймовым деревом. Бонни помчалась к крошечному прудику, где под ковром из водяных лилий мелькали золотые рыбки. «Я подумала, нам лучше поговорить на улице», — тихо сказала красотка. «Правда, чудесное место, Ред?» «Сэр, я должен извиниться», — снова начал Тесс. «Я был неблагодарным идиотом. Я...» Ред прижал палец к губам. «Шш! Сэр, я...» «Ничего страшного, Тесс», — улыбнулся Ред. «По зрелом размышлении я рад, что все закончилось». Он сжал руку красотки. «Мы с твоей мамой долгие годы были хранителями репутации одного человека. Человека, который мог потерять больше, чем мы. Эндрю Равенель был одним из храбрейших солдат Конфедерации. В последние минуты своей жизни он думал о тебе. Но...» Тесс открыл шкатулку и, не понимая, уставился на револьвер, полковничьи эполеты, серебряные часы и сложенный листок бумаги. Поскольку золотые рыбки не хотели показываться из-под листьев кувшинок, Бонни подбежала к взрослым и, встав на цыпочки, попыталась разглядеть, что в коробке у молодого человека. «Может, и у него сегодня день рождения?» «Самые уважаемые жители Элсворта», — сказал Ред, — «подарили эти часы твоему отцу, Тесс. Вот дарственная надпись». Тейзвилл повертел в руке тяжелые часы. «Мерде?» «Французская сноска. Дерьмо». «Вы утверждаете, что Эндрю Равенель мой отец?» полковник Эндрю Равенель? Почему вы позволили мне думать, что я ваш незаконно рожденный сын? Отчего было не сказать правду?» «Прочти записку, милый», — тихо сказала красотка. «Тем, кому это имеет отношение. Я признаю Тейзвилла Уотлинга своим сыном и завещаю ему эти вещи. Надеюсь, он разумнее распорядится своей жизнью, чем я. Эндрю Равенель, полковник Конфедеративных Штатов Америки». Ты сложил записку, вновь развернул ее и пристально поглядел. «Тесс», — тихо сказал Ред, — «сядь, прошу тебя». Он послушался, и мать обвела его рукой. Ред глубоко вздохнул. «Ты права, красотка, чудесный сад. Я всегда любил Новый Орлеан. Католический город, терпимый, чувственный и мудрый. Низины, где мы выросли с твоей мамой, Тесс...» Батлер запнулся и начал по-другому. «Там жизнью и смертью распоряжались плантаторы вроде моего отца, Лэнгстона Батлера. Все и вся на плантации Броутон принадлежала хозяину. Рабы Лэнгстона, надзиратель и его дочь, лошади, жена и дочь Лэнгстона...» Ред кашлянул. «Даже старший сын отщепенец. Вольно обращаться, хоть с крупицей имущества Лэнгстона, значило шутить с самим хозяином». Красотка вздохнула. «Как же давно это было!» «Тесс, история, которую мы должны тебе рассказать, длинная. Найдется у тебя бокал вина?» Тесс вместе с Бонни пошли в дом, а Ред в это время прогуливался по саду, сунув руки в карманы и тихо насвистывая. Вернувшись с подносом, Тесс осторожно поставил его на скамью. «Я не буду вино, я еще слишком маленькая», — заявила Бонни и, вновь убежав к пруду, легла на краю, чтобы рыбки ее не заметили. «Мы с мамой», — начала красотка, — «держали лечебницу в Броутоне, и я иногда приезжала в Чарльстон к аптекарю за хинином. В один прекрасный день я встретила там Эндрю. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда. Не смейся надо мной, Ред. Знаешь, такое случается». «Да, верно, уж знаешь. В тот же день мы с Эндрю пошли гулять в парк Уайт-Пойнт, болтали без умолку и глаз не могли отвести друг от друга. Прямо пожирали друг друга глазами. Потом я на пароме вернулась в Роутон, однако не особенно удивилась, когда одна негритянка передала мне записку, что Эндрю будет ждать меня в трактире Уилсона. И начались наши встречи. Прошло не так уж много времени, как мы занялись тем, чем, по словам священников, не положено. Но я никакими угрызениями совести не мучилась. Да и если бы мама узнала, она бы ничего не сказала. Ни с кем из родни или приятелей по вес Эндрю я не была знакома. А однажды утром к трактиру Уилсона подъехал Ред Батлер, и все решили, что мы с ним. Эндрю скрывал нашу связь. Я всегда знала, что жениться он не собирается. Отец Эндрю, Джек, — ставил Ред, — продал свою землю, когда заставила нужда, и написал чертову уйму долговых расписок по числу глупцов, готовых им поверить. Он обожал лошадей. «Покажитесь, рыбки», — пропела Бонни, — «я не трону вас». Каким-то образом мой отец и Джек Равенель оказались втянуты в синдикат по комиссионной продаже риса, и когда тот лопнул, у отца оказались все расписки Джека, что тяготило обоих. Отца, потому что дождаться от Джека оплаты было маловероятно, а полковника, потому что единственным человеком в Каролине, который мог выжать из него хоть доллар, был Лэнгстон Батлер. Лэнгстон дал понять Джеку, что терпение его на исходе. Он мог разорить Равенеля, и тот это знал. Когда полковник Джек узнал об Эндрю и твоей матери, он очень разволновался. Если Лэнгстон обнаружит, что сын должника путается с дочерью его надзирателя, это станет последней каплей. Джек запретил Эндрю видеться с красоткой. Но юноша не послушался. Джек всегда любил иметь тактическое преимущество, а если не получалось, то он рассчитывал на фактор внезапности. Я долгие годы этого не понимала. Злой, сбитый с толку Ред Батлер был как раз таким фактором, джокером, выложенным в последний момент. И это сработало. Мой отец был так занят моим изгнанием, что так и не прознал про Эндрю с красоткой. Ред устроился на окне. Его длинные ноги едва касались земли. И достал портсигар. Предложил сигару Тезу. Тот отказался. Эндрю был самолюбив, заносчив, часто впадал в меланхолию. Но мы с ним дружили. Когда я, опозоренный, вернулся из Вестпойнта, то поселился у Раванали. «Джек научил тебя пить», — жестко сказала красотка. Ред рассмеялся. «Никто, кроме меня самого, в этом не виноват. Я был отчаянно несчастен, а Джек предоставил мое распоряжение виски и темную веранду. И, дав мне время вдоволь повариться в собственном соку, поведал о том, что его сын спутался со шлюхой. «Прости, красотка, а если я друг Эндрю, то выручу его. Многое позабыло с тех времен, но одно утро я помню. Чтобы я испортил Эндрю все удовольствие? Да ладно тебе, Джек!» Речи полковника извивались, словно змея, которую переехали на дороге колесом. Джек привел 10 000 доводов, почему Ред должен помочь Эндрю. Батлеру все осточертело, и он полупьяный жалел, что не послал старика Раванелли подальше. Может, заткнется, если кивнуть. «Значит, поговоришь с ним?» — обрадовался Джек. «В трактире Уилсона?» «Ну, парень, ты молодчина. И не отнекивайся. Если отец с потаскушки узнает об этом, то ни слова». Ред до того устал от Джека и от самого себя, что лучше уж было куда-то ехать на рассвете. Так он себе бежал так мягко, будто скользил по стеклу. Черная вода реки начинала серебриться. По сторонам дороги замерцали фонари полевых рабочих. Ред добрался до Саммервильского перепутья. Когда он свернул в конный двор Уилсона, то увидел там Эндрю. Тот вышел покурить. «Слава Богу, Ред, наконец-то ты здесь!» В комнате наверху светилась лампа. Там красотка ждала своего возлюбленного. В эту ночь она сказала Эндрю, что носит его ребенка. Эндрю стиснул Ретту руку. «Она хочет, чтобы я на ней женился, но я не могу, ты же знаешь, нельзя мне». Эндрю попытался мрачно пошутить. «Кроме меня, у отца другого ценного товара не осталось». Спустилась красотка, светясь любовью и красотой. «Эндрю, ты с кем тут?» «А, молодой господин Батлер, мы с Эндрю вместе проводили время, а сейчас мне пора домой. Вы не отвезете меня, молодой господин?» Ред так и сделал. Когда двое выехали на главную дорогу, взошло солнце. Рабы на полях молча провожали их взглядами. В голове у Ретта было ясно. Последний раз он чувствовал себя так при отъезде из Вестпойнта. Несравненно легче, чем минувшие несколько месяцев. Батлеру совершенно нечего было терять. Красотка прижалась теплой щекой к его спине. «Вы любите кого-нибудь, господин?» «Свою сестру, Розмари». «Но разве это не счастье? Разве не лучше любить, чем быть любимой?» С той утренней поездки прошло 24 года. Ред Батлер положил руку на плечи Тезвилла Отлинга и сказал: «Скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, кто ты». По предложению Теза пошли обедать к Антуану, где официанты суетились вокруг матери мистера Отлинга и маленькой дочки капитана Батлера. Красотка сказала, что сегодня самый счастливый день в ее жизни. На следующий день они сели на поезд, шедший в Батон-Руж, чтобы встретить партнера Тезвелла. Пока Ред с Тезом и Николетом обсуждали общих знакомых, красотка с Присси и Бонни прогуливались вдоль заводи, где Присси чуть голову не потеряла от страха, когда безобидное на вид бревно вдруг обернулось аллигатором. В Батон-Руже поели в рыбацкой закусочной. Бонни понравилась кровяная колбаса, зато от вида лангуста ее передернуло. «Это большой паук», — твердила она. Вернувшись в Новый Орлеан, они сходили на скачки и во французскую оперу на женитьбу Фигаро. А одно утро, по желанию Бонни, целиком потратили на катание туда-сюда, на конки по рельсам. «Я хочу, чтобы мама была здесь», — подняла она личико Кретту. «Да, милая, и я хочу», — с грустными глазами ответил Ред. В эти несколько счастливых дней шли тропические ливни, которые охлаждали землю и сразу испарялись, превращаясь в туман. Ред забыл, что обещал покатать дочку на пароходе, и жалел об этом невыполненном обещании всю оставшуюся жизнь.